Глава третья. В нашем тополином переулке всего 4 двухэтажных дома, 3 вдоль дороги, отходящие от шоссе, и один напротив. Маленькие коробушки, созданные скудным воображением примитивиста. Задумывались они с печным отоплением, и я еще помню, как маленьким совочком загребала угольные крошки и кормила неказистую прожорливую печку. Потом печи заменили холодными газовыми плитами, похожими на безрадостные панельные дома. Газ привозили в баллонах, огромных, красных. Их втаскивали в квартиру громко топающие мужики и уносили опустошенные, но упорно хранившие едкий дух оболочки. Баллоны имели обыкновение истощаться внезапно, каждый раз заставая нас врасплох, и мы не успевали заказать новую порцию сжиженной отравы. Решив перехитрить, мама стала заказывать очередной баллон заранее, когда, как ей казалось, у голубого пламени становился истощенный вид. Но мы вновь оказались в проигрыше. Теперь увозимые баллоны еще злорадно побулькивали остатками газа. Мама была вне себя. В определенном смысле она могла считаться инвалидом от рождения. У мамы начисто отсутствовало чувство юмора. Сказать, наследственное ли это увечье или же родовая травма, было довольно трудно. Ее родители погибли при взрыве в шахте, еще до моего рождения. Наверное, поэтому у мамы с газом были столь сложные отношения. Я сказала, что в нашем переулке было всего 4 дома. Но это не совсем верно. Существует еще и 5-й, тоже двухэтажный, но совершенно другой планировки. С обтекаемыми арками, крошечными балкончиками, украшенными, похожими на кегли, балясинами, высокими потолками, просторными кухнями. Такого типа дома, в отличие от наших, называли сталинскими, и в этом названии прочитывалось не столько указание на время постройки, сколько предпочтение народом одного лидера другому. Этот дом стоял особняком, отгородившись грядой старых тополей. Почему-то никто из нас не был знаком ни с кем из его обитателей, словно скрытая деревьями между нами пролегала глубокая, как ров, непримиримая классовая вражда. Соседским мальчишкам, а в прошлом и нам самим, было безнаказанно сладко запустить камнем в облюбованное окно сталинского дома, заранее зная, что родители, может, и пожурят за проделку, но на самом деле тихо возрадуются и тайком шепнут соседям: «А мой-то опять у дармоедов стекло высадил». Почему у дармоедов, никто и не задумывался. Моя память еще хранит неудержимый звон разбитого стекла. Но куда отчетливее слышится беспорядочный стук испуганного сердца, без остатка заполнявшего существо каждого из нас, несущегося прочь, не разбирая дороги. Пыльные кюветы ловили нас осыпающимися боками, но восторженный страх помогал выбраться и нетерпеливо толкал в спину. Скорей! А как весело было скрываться после набегов на чей-нибудь сад. Ради одного единственного запретного плода мы среди бела дня лезли через высокую ограду. Случалось, с варварской беспечностью ломали остроконечный штакетник. И все ради того, чтобы испытать ни с чем не сравнимое ощущение собственной греховности. Мы — воры. От этой мысли становилось жутко и радостно, потому что мы уже были не как все. Мы и не подозревали, что 20 лет назад наши добропорядочные родители также мчались прочь от места грехопадения, мелькая ободранными коленками и удерживая сознание на отчаянно тонком волоске памяти, в которой хранился частый топоток их родителей, которые 20 лет назад, каждый день, проходя короткий отрезок пути от своего дома до соседнего, где ютился наш книжный магазинчик, я ныряла во временную дыру. Там тополя были ниже ростом, а их упругая листва еще не была изъедена городской болезнью, которую эти мужественные, светлоликие деревья брали на себя. На стенах домов не облупилась штукатурка, и они наивно светились легкой зеленью. И мухи, конечно же, были другими. Неровный, выщербленный асфальт и тогда и сейчас был расчерчен на классы. Но правила игры нынешних девчонок оставались непостижимыми для меня. Книжный магазинчик занимал такую же, как наша, трехкомнатную квартиру, только на первом этаже. В том месте, где у нас был балкон, пробили дверь, чтобы вход получился прямо с тротуара, как и положено обычному магазину. Перегородок между комнатами не было, и получался довольно большой торговый зал. Подсобкой служило то, что в нашей семье выполняло роль кухни, а санузел не придумал ничего лучшего, как остаться самим собой. Я всегда приходила на работу первой. Заведующая жила в другом районе и еще ни разу за 8 лет не успела к открытию. Хотя я ничуть не сердилась на это. Скорее наоборот, Мария Геннадьевна словно коконом была прочно опутана чувством вины. Стоило мне обратиться к ней с любым вопросом, она вздрагивала, каждая ее фраза начиналась с испуганного «Ой!». Казалось, она ежесекундно ждала, что вот-вот я все-таки выскажу, как отношусь к ее опозданиям. И хотя я уже не раз успокаивала ее, Мария Геннадьевна отказывалась верить, что четверть часа одиночества для меня просто бесценный подарок. «Доброе утро, мои драгоценные!» Распахнув дверь, поприветствовала я, но никто не ответил. Чехов только рассеянно блеснул пенсне, поглощенный сюжетом давно обещанного рассказа о пепельнице. А Толстой так сердито насупился, что и без слов стало ясно. Утро вовсе не может быть добрым, когда вокруг столько насилия и зла. Пора мне было научиться помнить об этом, а не чирикать пустоголовым воробушком, лишь от того, что пригрело солнце. «Ладно, ладно, не ворчи, старик, сегодня будет чудесный день. Поверь мне, не может такое волшебное утро пропасть впустую». «Это было бы уж слишком несправедливо», — сказала я, не спеша обходя свои владения, и седовласый Хемингуэй хитро прищурился, подзуживая. «Этот портрет я принесла из дома. Он у нас поселился еще в 60-х, когда чуть ли не каждая более или менее интеллигентная семья считала себя обязанной обзавестись портретом знаменитого американца. Но несколько лет назад случилось неожиданное. Хемингуэя перестали узнавать. Танины подружки непременно спрашивали с вежливым интересом, «Это ваш дедушка?» И тут же забывали о нем. «А чего он тут вообще висит?» — не выдержала однажды сестра. «Если это писатель, ему место в твоем книжном магазине». Фраза хлестнула Аркадия, как сочная крапива по голому месту. Он взвился и убежал к себе в комнату, даже ничего не ответив. «Лучше повесим сюда Майкла Джексона», непробиваемая в своем невежестве, продолжала Татьяна. «Я видела обалденный плакатик». Джексона я в нашу комнату не впустила, но Хемингуэя она все-таки выжила. Мы сошлись на той самой картинке, где был вышит шелком европейский дворик. Дверь с легким вздохом отворилась, пропуская первого покупателя. Я обернулась в тот момент, когда он оказался в переполненном солнцем проеме, и его легкие нестриженные волосы образовали вокруг головы прозрачное свечение. Аккуратно прикрыв дверь, вошедший настороженно огляделся, заметил меня и почему-то быстро отвел взгляд. Позднее, поговорив с ним, я поняла, что это ему свойственно — коротко взглядывать и отводить глаза. Этому человеку было около 40, и он был обворожительно некрасив. Я увидела это, стоило ему закрыть дверь, и встревожилась. Мне всегда необъяснимо нравились такие вот мужские лица. Неправильные, непримечательные, но на которые невозможно насмотреться. Светлые волосы его были собраны в трогательный хвостик, а спереди висели безвольными прядями, закрывая высокий лоб, который он часто морщил при разговоре. На нем были старые джинсы и черная трикотажная майка, туговатая в плечах. «Здравствуйте!» — негромко произнес он и снова огляделся, точно в надежде найти еще кого-нибудь. «Проходите!» — радушно сказала я и попыталась упростить ему задачу. «Вы купить или сдать?» У нас был букинистический отдел. «Купить!» — кивнул он, оглядывая полки. «Что вас интересует?» «Меня? Я люблю выбирать сам». «А, пожалуйста». Я отошла к прилавку с кассой и принялась раскладывать тонкие детские книжки, так называемую лапшу. Ребятишки пугались толстых книг. Для большинства из них чтение было пока не удовольствием, а трудом. Не поднимая головы, я украдкой следила за покупателем. Он медленно переходил от одного стеллажа к другому, скользя по солнечной дорожке, распластавшейся по полу. Иногда он касался пальцем корешка одной из книг, и я напрягала зрение, пытаясь прочесть название. Но он был слишком далеко от меня. «А где у вас стихи?» — оглянулся он. «А вы поэт?» «Нет». «Почему вы так подумали?» «В наше время стихами интересуются лишь поэты. Вам нужны стихи для детей?» «Потому что я стою возле полки с детской литературой?» «Опять не угадали. Детям я хотел купить что-нибудь познавательное. Они слишком многого не знают о мире. А стихи для меня. Судя по всему, вы необычный человек». «Вот уж нет, я самый заурядный профан. Мне не вспомнить целиком ни одной строфы. Я весь состою из разношерстных строчек». «Разве человек может состоять из стихов?» «А как же?» «Вначале было слово». «Детям возьмите сказки. Они всегда написаны чистым языком». «Мои дети не верят в сказки», — сухо ответил он. «У вас, наверное, большие дети». На какой-то миг он задумался, будто никак не мог сообразить. «Разные. Один почти взрослый, двоим по 13 лет и один маленький». «Ого!» — не удержалась я. «Да вы богатый отец!» Он весь вдруг как-то сморщился и зачем-то потер о штаны руки. «Я был богатым отцом». «Вы не здешний?» — заторопилась я, чувствуя, что разговор пошел не в то русло. «У нас тут постоянные покупатели, а вас я никогда не видела». Он кивнул, но, кажется, не очень понял, о чем я спросила. Мы смотрели друг на друга, но я знала, что он не видит меня. Таких женщин, как я, замечают лишь раненые на поле боя, потому что я — человек без лица. Но это не больно, это смешно. Постепенно его взгляд сфокусировался на мне. Глаза у него оказались теплого зеленого цвета. «Вы тут работаете?» — спросил он, направляясь к прилавку. Я хотела ответить, что обычно я здесь отдыхаю, но решила, что мой покупатель не расположен шутить. Взяв глянцевую раскраску, он с недоумением повертел ее в руках и протянул мне. «Вы не скучаете здесь?» «Разве с книгами и с людьми может быть скучно?» «Нет», — удивленно ответил он. «Глупо, что я спросил об этом». «Ничего глупого. Людям часто кажутся скучными или нелепыми чужие пристрастия. Ваша работа, например, кажется вам интересной?» «Моя работа?» «У меня нет работы». Он чуть замешкался. «Я помогаю разводить пчел. Пасека, мед и все такое». «Ой!» — воскликнула я, совсем как моя заведующая. «Нет, правда? Никогда не видела живого пасечника». «Только мертвых?» — мрачно пошутил он и отвел глаза. Неожиданно я заговорила деловитым тоном моей сестры. «Выгодное дело. Брынцалов на пчелках стал миллиардером». Его лоб пошел глубокими складками. «Кто такой Брынцалов?» Я посмотрела на него с недоверием. За два дня до президентских выборов не знать, кто такой Брынцалов? Если бы он не слышал имени Тютчева, на сегодняшний день это выглядело бы более правдоподобно. Я встречала людей, умеющих шутить с серьезным и даже злым выражением лица, но этот выглядел слишком уж отрешенно. «Кандидат в президенты, фармацевтический магнат», все еще ожидая подвоха, пояснила я. «Вы не особенно интересуетесь выборами?» «В этом году была холодная весна. У пчел сейчас период роения», — озабоченно сказал он. «И вам не до выборов?» «Не до выборов. Но если бы они даже проходили зимой, не думаю, чтобы я этим заинтересовался». «Разве это возможно? Вы производите впечатление неглупого человека». «А я и есть неглупый человек, хотя про себя не положено так говорить». «Значит, вам просто наплевать, пойдет ли страна вперед или будет топтаться на месте?» «Вперед? Куда? К процветанию и богатству?» «Я уже прошел этот путь. Теперь я шагаю обратно». «Я не совсем вас понимаю», — призналась я. «Очевидно, у вас есть основания так говорить, но мне они неизвестны». «А вам хотелось бы их узнать?» Неудержимым солнечным зайчиком по его сумрачному лицу проскользнула надежда. Перед угасающим взором раненого забрезжил красный крест, а в моей своевольной памяти почему-то мелькнула строчка Ахматовой. «Клянусь всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мною». «Хотелось бы», — мужественно ответила я. «Мой магазин давно служил исповедальней, ведь я была не из болтливых». Но мой собеседник тоже не был подвержен этому греху. Подняв глаза к верхним полкам, прогнувшимся под никого не интересующей детской энциклопедией, он коротко сказал: «Ни к чему вам это». «Откуда вам знать?» «У нас с вами слишком разная жизнь. Вам будет трудно понять». «А ваши дети вас понимают?» «Это не мои дети. То есть, ну, неважно. Да, они понимают». «Думаете, я глупее?» «Нет, что вы», — поспешно возразил он. «Дело не в уме. У вас его, по-моему, хватает. Но чтобы меня понять, надо жить там, где я живу. Видеть то, что я вижу. А вам это не нужно. Вы не можете знать, что мне нужно. Я чувствовала себя так, будто стою над пропастью и собираюсь в нее шагнуть. Я бы хотела увидеть пасеку. Я никогда там не была. Правда? Он недоверчиво прищурился. Ну, если так, то это можно устроить. Если вы действительно хотите. Я действительно хочу. А почему? Но я не успела ответить. В этот момент дверь в магазин так отлетела, будто в нее угодил здоровенный пушечный снаряд. Впечатавшись металлической ручкой в стену, она рванулась было назад, но та же, уверенно шагающая по жизни нога, опять дала ей пинка. Так в два приема наша бедная дверь впустила наконец того, чье появление 15 лет назад вызывало кривую усмешку, за это время чудесным образом переродившуюся в радостную улыбку. «Писа!» — заорала я, мгновенно забыв о покупателе. «Писа-перуанец! Неужели это ты?» «Я!» — восторженно проорал в ответ Писа и, перевалившись через прилавок, с чувством расцеловал меня в обе щеки. «Лидуся! Радость моя! Я знал, что ты здесь!» «Писа! Откуда ты взялся? Тебя не было 1000 лет!» «Ты побывал в Перу?» «К черту Перу! Лидуся, я ведь теперь москвич!» У меня двухкомнатная квартира в Сокольниках. Было совершенно очевидно, что с этой наполеоновской победой Пису можно будет поздравить и через год, и через 5 лет. Такая радость вечна, как солнце. По крайней мере, на одну человеческую жизнь ее хватает с избытком. «А ты-то как?» — душевный в своем счастье расспрашивал Писа. «Замуж не вышла?» Только теперь я вспомнила о светловолосом пасечнике. Но внушительное тело моего друга детства, подобно Архимедову, вытеснило странного пришельца, словно лишнюю материю. Вот только вопль Эврика был в данном случае неуместен. «Не вышло», — призналась я, уже не чувствуя ликования. «И, похоже, не выйду». «Шутишь! Такая девчонка, как ты, да не выйдет!» В его голосе зазвучали бодренькие нотки рекламного агента. «Писа, залежалый товар плохо идет». «Ну, знаешь...» Писа не нашелся, что возразить. «Ты надолго приехал?» Он с воодушевлением ухватился за брошенный мною канат. «Я ж зачем приехал-то? У меня же юбилей, 30-ник. Тебе, поди, тоже скоро?» «Уже. Но неважно. Так я решил с родичами отметить, так в старые добрые времена. Соберу весь переулок, гулять будем». Он сладко зажмурился. «Денег-то хватит весь переулок поить?» «Ох, Лидуся, не знаешь ты, о чем спрашиваешь. Я теперь богатый». Он ухмыльнулся, но тут же опустил глаза. «Чем занимаюсь, не скажу и не спрашивай. Но деньги имеются, не бойся». «Писа, чего мне-то бояться? Это с деньгами надо бояться. А мне зарплату и тут задерживают». Писа тут же озаботился. «Да ну, задерживают. Крутят деньги, крутят. У вас муниципальный магазинчик? Откупили бы. Сами себе были бы хозяева». «Уговорил Писа. В следующем месяце откуплю». «Правда? А деньги где возьмешь?» «Ты меня удивляешь. Коммерческая тайна». «Правильно», — одобрил Писа. «Не говори другу то, что хочешь скрыть от врага». «Ты стал мудрым, Писа». В крошечных глазках Писы, ведущих с щеками трудную борьбу за выживание, юркой мухой метнулось подозрение. Под бумажными зелеными доспехами Писа был все так же незащищен от насмешек, как и 15 лет назад. Я хорошо помнила тот день, когда их семейство переезжало в наш двор, и худенький, некрасивый мальчик метался между подъездом и грузовиком, боязливо поглядывая в нашу сторону. На нем были жалкие форменные штанишки и блеклая футболка с надписью «Пис во всю грудь». Надень Писа в тот день другую майку, и он избежал бы своего постыдного прозвища. Но Писа не мог поступить иначе, ведь когда судьба решает пошутить, она очень не любит, чтобы ей мешали. В мальчишестве Писа был, по мнению моего брата, дурак дураком. Но упорство, благодаря которому он в конце концов выдавил из туч собравшихся над державой золотой дождь, ему и тогда было не занимать. Был такой случай. Неподалеку от нашей окраины испокон веков находился маленький пруд. Вода в нем была не такой уж и чистой, но загаженная промышленными сбросами речка привлекала нас еще меньше. Через несколько дней после своего переселения Писа возник на песчаном берегу, настороженно осмотрел тела у своих ног и незаметно, хотя все обратили на это внимание, пристроился с краешку. Никто не заговаривал с ним, но никто и не гнал, и это уже было маленькой победой. Но Писа, предчувствуя свое славное будущее, не мог не покуситься на большой лавровый венок. Устав от неподвижности, наши мальчишки устроили самопальные соревнования по тройным прыжкам. В качестве приза они выставили плюшевого медвежонка, которого отобрали у нашей тогда еще маленькой сестры. Медвежонок был непривлекательного размера и довольно старым не только на вид. Он перешел к Тане через брата от меня. И было совершенно непонятно, почему Писа так возжелал этого бедолагу. Он молча втерся в жидкие ряды соревнующихся и в первый же свой прыжок вложил столько обиды на жизнь, что сантиметров на 10 перелетел за дальнюю отметку на песке. Если Писа ожидал хоть чего-то похожего на одобрение, то его опять постигло разочарование. Наши мальчики умели унизить, не поведя и бровью. Они просто не заметили достижения Писы и продолжали с гиканьем и ругательствами скакать по песку. Кое-кому из девочек даже стало жаль Пису, и мне в том числе, но все мы понимали, что он обречен. Рядом с нами, обхватив масластые колени, сидел мой брат и, как мстительный кот, выразительно щурился на происходящее. Мог ли Писа догадаться, что в тощем теле Аркадия бушевала энергия двукратного чемпиона города по тройному прыжку? Скакнув второй раз, Писа вновь переплюнул всех ребят, и некоторые стали уже вопросительно оглядываться на Аркадия. Мой брат не был заражен звездной болезнью. Не дожидаясь таинственных криков и подмигивания, он крякнул, поднялся и не спеша направился к компании. Все они играли талантливо. Никто и не дернулся уступить чемпиону дорогу или хотя бы злорадно хмыкнуть. Аркадий незаметно пристроился сзади, и когда подошла его очередь, скромно прыгнул всего лишь на 5 сантиметров дальше новичка. Тот взглянул на него с любопытством, но безмятежность победителя еще сияла на его узком челе. Забеспокоился Писа лишь когда все повторилось и во второй, и в третий раз. Брат заставил гнаться за ним. Упорство еще придавало новичку сил, но позиция лидера была утеряна, и у Писы хватило ума понять это. Надо признать, Писа боролся как лев. Его вспотевшее тело было припорошено песком, кудлатые волосы уныло обвисли, но в маленьких глазках горела пугающая страсть к валявшемуся под кустом медвежонку. Однако судьба давно глухо ударила в гонг, а Писа не расслышал. На него было жалко смотреть. Аркадий, как ни в чем не бывало, растянулся на песке, а Писа все стоял у последней вмятины и пытался что-то прочесть в осыпающихся тоненьких струйках. Я шепнула Тане, чтобы она подарила бедняжке медвежонка. Но не тут-то было. Сестра, которая только что была готова пожертвовать игрушку для награждения победителя, теперь вцепилась в нее мертвой хваткой. Я попыталась выяснить причину ее упорства. Оглянувшись на Пису, она, не понизив голоса, произнесла: «Он некрасивый». Писа вздрогнул, и жалкое лицо его еще больше исказилось. Вторую часть его прозвища, перуанец, он заработал тем же летом. В нашем дворе, за углом дома, чтобы глаза не мозолило, находилась так называемая агитплощадка, маленькая деревянная сцена с коробкой, отдаленно напоминающей трибуну, и кривыми рядами зеленых лавочек. В тот день управляющие всех 4 домов от длительной осады перешли в тотальное наступление на свое же светлое будущее. Райано прислал к нам лектора-международника, и мы должны были изображать заинтересованную аудиторию. Мы не были бунтарями и покорно уселись на раскалившихся за день лавочках. Большинство решило провести этот час плодотворно и выцарапать на деревянных перекладинах свои многозначительные инициалы. Другие шепотом играли в города и обсуждали последнюю городскую новость — приезд чехословацкого лунопарка. Словом, все вели себя прилично. Никому из нас и в голову бы не пришло мешать лектору или отвлекать его глупыми вопросами, на которые он мог и не знать ответов. Мы были уважительными ребятами, но Писа к тому времени еще не стал одним из нас. И он совершил такое, что навеки легло темным пятном на честь нашего тополиного переулка. Он заснул. Помню, до меня не сразу дошло, что за мерзкий звук вползает в ровно журчащую речь лектора, постепенно перекрывая ее. Наши уши заработали, как военные локаторы, и вычислить коварного противника нам не составило труда. Как по команде, повернув назад головы, мы увидели храпевшего Пису. Лектор, увлеченный рассказом о бедняге Че Геваре, еще не среагировал на храп. И мы не могли допустить, чтобы это случилось. Кто-то из ребят запустил в Пису кусочком гравия, потому что он сидел на два ряда позади всех и был вне досягаемости. Мы не учли, что Писа не был обычным человеком, который встрепенулся бы и этим ограничился. Писа во всем доходил до крайностей. Стоило маленькому камешку достичь цели, как Писа вскочил с вытаращенными глазами и заорал на лектора во всю мочь. «Перу!» Удержаться на ногах несчастному международнику помогло витающее вокруг него мужество чилийского партизана. Враз ослабевшим голосом он спросил. «Что?» «Перу», — озадаченно повторил Писа, начинавший приходить в себя. «Что Перу?» «Как там, в Перу?» — жалобно закончил Писа и, не дожидаясь ответа, сел. Лектор, успевший справиться с мгновенным шоком, с достоинством и великолепным сарказмом ответил, что с позволения любознательного молодого человека он закончит рассказ о Че Геваре, а уж потом непременно обрисует ситуацию в Перу. Писа сидел, не поднимая головы и не догадываясь, что отныне и навеки он увенчан гордым прозвищем «перуанец». Мы приняли его в свою компанию только зимой, когда Писа с двумя чужими парнями попался на грабеже в одном НИИ. Им не терпелось обзавестись магнитофонами, чтобы слушать Абба и Чингисхан, а родительский бюджет мог обеспечить их только пленкой. Потерянного и как никогда уродливого Пису привели на общешкольное комсомольское собрание, и все вдруг увидели, как над его глупой головой восходит нимб мученика. Преступный мир, частью которого неожиданно стал Писа, тогда еще не лишился своего романтического очарования. Любой вор был для нас прежде всего бунтарем и тем самым вызывал уважение. Поэтому неудивительно, что мы все, кроме Аркадия, поднялись на защиту перуанца, словно он был нашим лучшим другом. Выступление любого из нашей компании можно было бы без натяжек занести в сборник речи лучших русских адвокатов. Над залом тихо и скорбно витал образ мужественного, доброго гиганта, каким был Писа, преданного сына и бескорыстного друга. Нищета подтолкнула его на недостойный путь. Так неужто же мы не подадим руку этому бесценному человеку и не вытянем из прожорливого болота? Сотни крепких комсомольских рук подхватили ошалевшего перуанца, который, судя по его нынешнему виду, тогда и не думал выбираться на сушу. В суде ему дали 2 года условно. Перед уходом из магазина Писа потребовал, чтобы мы непременно пришли вечером к нему. Мои доводы насчет бабушкиной болезни и нашей поездки он тут же отмел как пустяки и при этом снисходительно усмехнулся. Похоже, мы были чересчур убедительны на том давнем комсомольском собрании, и доверчивый Писа поверил, что на свете не существует ничего более важного, чем его персона. «Короче», — развязно сказал он, — «в 7 часов у меня, к вашей бабуле, я отвезу вас завтра утром на отцовской машине. Чего вам трястись целую ночь в поезде? Сэкономите и время, и деньги». «Ладно», — сдалась я, и Писа совсем собрался уходить, но что-то тревожило его, не давая налитым щекам расслабиться. «Слушай», — решившись, угрюмо спросил он, — «а как твой брат? Он здесь?» Я только кивнула. «А чем он занимается?» «Он пишет». «Что значит «пишет»?» — напрягся перуанец. «Прозу пишет. Книгу». «Он стал писателем?» Писа не умел скрывать своих эмоций. «А я-то думал, что он далеко пойдет. Что же он ничего лучшего не нашел?» «Писа, а что же может быть лучше? Недавно он закончил роман. Меня вдруг осенило. Кстати, он ищет спонсора на издание книги. Но в наше время трудно найти богатого и умного человека, способного оценить. В общем, такого, как ты». Я сама себе была противна. Но брат умоляюще смотрел на меня сквозь Пису перуанца со своей разверзнутой постели. Писа оживился. «А сколько ему надо?» Он на глазах превращался в самого счастливого человека, в торжествующего человека, в человека, отобравшего 15 лет спустя свой главный приз. «Миллионов 17», — Небрежно бросила я. Писа нахмурился. «Издать книгу стоит так дорого», — пробормотал он. «А я и не знал. Бумага дорожает, да? А о чем его книга?» «Это роман о мальчике, о его проделках, о фантазиях, об увлечениях». Я с трудом подбирала слова. «Писа, это очень хороший роман, поверь мне. Я кое-что смыслю в литературе». Но перуанец разочарованно покачал головой. «Кто это станет читать? Сама подумай. Что сейчас пользуется спросом? Ты же торгуешь книгами, должна знать. Людям нужны крутые герои, чтобы дух захватывало, когда читаешь, чтобы страсти всякие были или ужасы. А про какого-то мальчишку... Кому это интересно?» «Постой, постой!» — не выдержала я. «У меня от тебя голова кругом. Ты что, собрался прочитать мне лекцию о значении литературы?» Он хотел было что-то ответить, но тут на пороге появилась тетя Надя Сыркина и принялась душить Пису в объятиях. Обычно она заходила за дешевыми детскими раскрасками, когда привозили внуков, но мне так и не удалось выяснить, не изменились ли ее запросы, потому что, не разжимая могучих рук, они с перуанцем вывалились в переулок. «Не придешь в 7 часов? Спалю все тополя!» — сдавленно проорал напоследок Писа, поразив меня возможностями человеческой памяти. «Писа!» — крикнула я, перегибаясь через прилавок. «Если тот парень еще здесь, позови его!» «Скажи, что мне очень интересно». «Какой парень?» Он уцепился за косяк, сдерживая мощное поступательное движение тети Нади. «Который здесь был, когда ты пришел? Светловолосый, невысокий». «А разве тут кто-то был? Я никого не видел». «Уверяю тебя, что был. Да я бы точно заметил». «Лидуси, его не было?» «Как это не было? Мне что, померещилось?» Но никто не ответил. Присмиревший магазинчик казался просторнее и светлее, но я знала, что сейчас опять кто-нибудь ворвется, разобьет хлопком двери солнечную тишину этого утра. Никто из соседей не воспринимал мой магазин как священный приют книги. Я для них была девочкой, выросшей в этом дворе, а это место чем-то вроде посудной лавки, в которой купить нечего, но посудачить в тепле приятно. Почему-то мне это даже нравилось. По крайней мере, обо мне не забывали. В те времена, когда за работу было принято платить, многие из них заходили сюда с получки и покупали, если не книгу, то хотя бы открытку, полагая, что этим порадуют меня. И это в самом деле радовало. Когда я закончила раскладывать книги и придирчиво оглядела свои владения, у меня вдруг ёкнуло сердце. То ли ветер качнул тополя, то ли солнце укрылось ажурной тучкой, но мне почудилось, что у стеллажа с детской литературой все еще ждет моей помощи светловолосый нездешний пасечник.